«Благодарю». Я кивнул и, подойдя к столу преподавателей, взмахнул палочкой, и вскоре пространство зала сильно увеличилось. Теперь это был стадион, ограниченный трибунами, а высоко над землей светило яркое солнышко. Итак, позвольте представить вам базовое состояние нашего поля для квиддича. «Базовое?» – один из близнецов Уизли задал этот вопрос. «Да, теперь во время жеребьевки команд, если матчи будут проходить тут, также будет возможность производить жеребьевку погоды. Это может быть ясная погода, дождливая или снежная, туманная. В общей сложности тут прописано 10 вариантов погодных условий. И зачем нам это, если можно играть при солнышке?» Рональд поравнялся со своим братом и тут же получил подзатыльник. «Ронникс, не лезь, а на твой вопрос могу ответить и я. Потому что смотреть на матчи в одинаковых условиях скучно. Да и мастерство свое можно показать только тогда, когда ты умеешь играть в самых разных условиях». Я кивнул близнецу. «Однако мои друзья знают, что я к квиддичу отношусь равнодушно. Многие ученики стали роптать, еще бы кто-то может не любить их любимую игру. Непростительно. Однако есть другой вид спорта, который мне нравится, это гонки на метлах». Еще пара касаний, и квиддичные кольца исчезли, а вместо них появилось множество полупрозрачных колец, в которых рядом может пролететь один разумный. «И я представляю вам поле для гонок. Опять же разместить эти кольца». Я указал на кольца, через которые надо было пролетать. «Можно в самых разных местах поля, выстраивая таким образом сложную трассу. Также можно варьировать размеры колец, так что можно устраивать как одиночные полеты, так и групповые. Так что, думаю, вскоре у нас в Хогвартсе появятся и те, кто захотят себя попробовать в подобном спорте. А детишкам идея понравилась. Вон как возбужденно разговаривают. А ты можешь такое поле для каждого факультета сделать?» Второй близнец задал этот вопрос, смотря на меня с интересом. «Просто у нас часто небольшие конфликты из-за тренировок возникают, и подобное могло бы решить этот вопрос. Как вы могли видеть, мне не хватит магии для подобного. Более того, для того, чтобы создать это заклинание, мне потребовалась помощь двух деканов. Так что нет, я не смогу создать подобные заклинания для каждого факультета. По крайней мере, если среди деканов не возникнет договоренности, в ходе которой они согласятся поделиться магией». Деканы переглянулись. «Ну, и естественно, функционал будет значительно проще. Хотя, как по мне, можно обойтись и двумя полями, найти два класса. Один будет находиться между гостинами Слизерина и Гриффиндора, а второй между Хаффлпаффом и Когтевраном, после чего они будут преобразованы, а после время будет разделено. Скажем, с понедельника по вторник утренние часы тренировок закреплены за одним факультетом, а вечерние за другим. С четверга по пятницу факультеты меняются местами. Ну и воскресенье дружественные матчи. Но это все. Я осмотрел возбудившихся учеников. Надо согласовывать с деканами и директором, и, как вы понимаете, даже если это будет осуществлено, то это станет очень мощным рычагом давления на вас, так как за плохое обучение или нарушение дисциплины на факультете вы будете лишаться доступа к полю вовсе. А это хорошая идея. Дамблдор произнес это довольным голосом. Пожалуй, на ближайшем педагогическом совете мы это обсудим, тем более что подобное также создаст дополнительную нагрузку на учителей, которые должны будут хотя бы одним глазом контролировать вас. Все же обычно за вами все так же одним глазом приглядывала мадам Трюк. Детишки притихли, но по горящим глазам я понял, на деканов будут давить. Ладно, я сделал свое дело и надеюсь могу немного отдохнуть. Конечно, Драко. Дамблдор кивнул мне, после чего я поспешил покинуть преображенный большой зал. Буквально пару минут и я рухнул в кресло в своей комнате и буквально растекся по нему. Братик, это было нечто. Габриэль, вбежавшая в нашу с девочками комнату, тут же налетела на меня, и я был готов уже держать удар от большого снаряда, который грозил в меня врезаться, но в последний момент ее магией подхватила флер. «Эй, отпусти, Габриэль, посмотри, в каком сейчас состоянии Драко, и еще раз подумай, хочешь ли ты налетать на него?» Задав этот вопрос, флер опустила сестру на пол, а Габриэль тем временем внимательно посмотрела на меня и медленно кивнула. «Ты права, я была слишком возбуждена тем зрелищем, которое нам показал Драко. Я даже хочу творить такую же красивую магию в будущем. Хах, сестренка!» Флер покачала головой. «Просто чтобы ты поняла, то, что делал Драко, это не одно заклинание, а каскад заклинаний, а то, что видела ты, все эти красивые ленточки, которые словно создавали замысловатые пентаграммы, это просто обертка, которая вообще ничего не значит. А, Габриэль с недоверием посмотрела на сестру, а после перевела взгляд на меня. Изначально, говорить было сложно. Я просто разрабатывал заклинания, точнее каскад заклинаний, которые должны были сделать из большого зала поле для квиддича, но потом мне сказали, что директор хочет показать, как работает тот, кто скоро получит звание мастера ученикам. И тогда я понял, что большинству детей будет скучно стоять и смотреть на то, как я размахиваю палочкой и ничего не происходит. Так что я решил добавить во все это элемент шоу. Я прикрыл глаза, и судя по твоему восторгу, у меня получилось. Теперь очень многие дети захотят попробовать себя в чарах. И все ради этого, в голосе Флёр послышалась усмешка. Ну, и чтобы покрасоваться перед вами и детишками, что уж говорить. Но в целом, да, это в большей степени направлено на то, чтобы заставить детей восхищаться чарами и заклинаниями, это позволит им прилагать больше усилий на уроках. Возможно, после такой демонстрации гильдия получит пару запросов на наем наставников. И, конечно, ты поднимешь свою репутацию в гильдии. Да, я покивал. А это разве плохо? Да нет. Флёр подошла ко мне и, судя по ощущениям, присела на быльцу кресла, после чего начала массировать мне голову, зарываясь своими пальчиками в волосы. Кайф. Продолжай, мне хорошо. Флёр, а могу и я попробовать сотворить что-то такое? В будущем да. Флёр ответила на вопрос своей сестренки. Но для этого надо начинать работать уже сейчас. Тот же Драко, как ты прекрасно знаешь, учился с раннего детства, чтобы добиться такого к нынешнему возрасту. Так что, но я же смогу, сможешь, но возможно придется приложить чуть больше усилий. Но в целом подобное может сотворить любой маг, который посвятил достаточно времени на саморазвитие. Ну вот и хорошо. Габриэль явно была очень довольна. Флёр, ты же позанимаешься со мной, куда я денусь? А настоящее заклинание было все равно красивее. Слегка потерянный голос пришедшей к нам Луны заставил меня открыть глаза и даже слегка приподняться из полулежачего положения. Она очень хотела к нам в гости, так что я просто не могла отказать. Пенни беспомощно пожала плечами, глядя на меня. Я не помешаю. В голосе Луны звучала тихая просьба не прогонять ее. Ну, рад видеть тебя. Я знаю. Она слабо улыбнулась. Ты один из немногих, кто не воспринимает меня как сумасшедшую. И не надо говорить про друзей. Они, конечно, есть, но все они считают меня как минимум странной, ведь ты уже объяснял им, что это просто магия. Но, она покачала головой, но ведь я не один, не один. Еще Габриэль, Джинни, на удивление Невилл, хотя он и старается меня избегать, так как я вхожу в твою компанию. Я понимающе покивал. Я рад, что у тебя есть друзья. Это благодаря тебе. Знаешь, я день за днем ощущаю, что все должно быть иначе, что я должна. Она потерянно оглянулась по сторонам. Не знаю что, но должно быть иначе. Иногда мне снится, как я ночами босиком гуляю по Хогвартсу, мне холодно и обидно, слезы готовы потечь из глаз, но потом я вспоминаю, что у меня есть друзья, и сон, надернувшись пеленой, распадается. Я внимательно смотрел на Луну. Иногда мне снится, как Гарри сражается с Василиском. Сражается? С Василисой? Ага, я тоже, когда начинаю проговаривать это, понимаю, что тут что-то не то, и сон вновь расползается. Это, что это? Ну, вариантов много. Я покачал головой. Возможно, это обычные сны, а может, ты каким-то образом заглядываешь в параллельные миры. Боюсь, на этот вопрос у меня нет точного ответа. Ясно. Спасибо за ответ. Глава 115. Гости. Я удивленно моргнул. Гермиона, стой. Мне некогда, Малфой. Сказано это было тоном, из которого я сделал вывод, что я где-то накосячил. Да стой, я тебе говорю, какого хера я вдруг стал Малфоем? И ты вообще чего в гриффиндорскую форму вырядилась? Я, резко схватив ее за плечо, развернул к себе и второй рукой поймал ее руку, которой она хотела ударить меня в челюсть. Да что с тобой случилось? Отвали от меня, Малфой. Да что с тобой стряслось? Кричишь, ходишь в форме гриффиндора, хотя учишься на когтевране. Что за бред ты несешь? Отпустив Герми, я быстро извлек палочку и парализовал ее. Она только и успела слегка раскрыть глаза в шоке и даже страхе, после чего я заклинанием поднял ее и осторожно понес в сторону больничного крыла. Мистер Блэк, Поппи встретила меня с легким недоумением. Мадам Помфри, я прошу вас проверить мою подругу. Мне кажется, кто-то сильно покопался у нее в голове. И что навело вас на эти мысли? Поппи нахмурилась, так как подобные обвинения были более чем серьезными. Ну, для начала она одета в цвета Гриффиндора, во-вторых, она несколько раз назвала меня Малфоем, и ведет себя так, будто я ее враг номер один. Конечно, возможно, это все глупая шутка, но не думаю, что Герми такая хорошая лицедейка, чтобы подобное провернуть. Хм. Взмах палочкой, и Гермиона, лежавшая на кровати, тут же вновь может двигаться. Ты напал на меня. Она попыталась вскочить с кровати, но одно короткое заклинание от Поппи заставило ее рухнуть на кровать. «Мисс Грейнджер, я попрошу вас не двигаться. Мистер Блэк привел очень веские аргументы своего поступка, так что полежите спокойно». «Да какой он Блэк, он же Малфой, пожирательский сынок». Я моргнул, а мой взгляд стал несколько более острым. «Так», Поппи нахмурилась и провела еще пару раз палочкой над Гермионой, которая опасливо косилась на нее и не предпринимала больше попыток встать. «Кто вы такая, мисс М?» Она с шоком уставилась на Поппи. «Мадам Помфри, вы о чем? Я, вы же недавно мне прикус поправляли, как раз после его заклинания». Она ткнула в мою сторону пальчиком. «Настоящий мисс Грейнджер, я поправляла прикус на первом курсе, а вам, как вы правильно заметили, прикус поправляли совсем недавно. Итак, кто вы такая?» «Да вы что, заодно с ним». Я взмахнул палочкой, и рядом со мной появился патронус, который заставил Гермиону заткнуться и с шоком уставиться на него. «Директор Дамблдор, прошу вас подойти в больничное крыло. Тут у нас кто-то в Хогвартс проник под внешностью Гермионы Грейнджер». Патронус тут же ускакал, а я через пару секунд наколдовал еще один. «Гермиона, не могла бы ты подойти в больничное крыло?» Патронус замер на месте, чуть повернулся в сторону Гермионы, которая лежала на кровати, неуверенно переступил с ноги на ногу, создалось впечатление, что он принюхивается, а после он как-то неуверенно развернулся и побежал на выход из больничного крыла, с каждым своим шагом становясь все более и более уверенным. Буквально 3 минуты, и в больничном крыле вспыхнул камин, из которого вышел Дамблдор. «Директор, этот, Малфой на меня напал». Дамблдор, услышав выкрик Гермионы, слегка нахмурился. «Мисс Грейнджер, если это шутка, то не смешная». Гермиона открыла глаза и пару раз удивленно моргнула. «Хотя, для начала все же лучше представьтесь, так как ваше внедрение явно провалилось, и теперь мы вас не отпустим, не узнав правды». «Директор», в голосе Гермионы послышались панические нотки. «Вы одеты в цвета Гриффиндора, при том, что учитесь на Когтевране, вы, судя по взгляду, явно недолюбливаете мистера Блэка, хотя дружите с ним с первого курса, ну и называете его по фамилии давно умершего отца, а ведь после его смерти нарцисса в девичестве Блэк вернулась в рот, и Драко по праву носит фамилию Блэк. Что за бред?» Я видел, что она хотела это выкрикнуть, но не решалась на подобное. Взгляд на серьезного директора отбивал все желание качать права. «Это не бред, мисс, так что вам лучше представиться, а иначе мы будем вынуждены действовать более жестко, возможно, даже жестоко». «Директор», в голосе Гермионы послышалась паника. «Но я же, он же напал, это же...» «Хорошо, вы не хотите по-хорошему, значит, будем по-плохому». Пока директор разговаривал с Гермионой, я отошел чуть в сторону и создал свою проекцию. «Директор, вы не против, если я оставлю тут проекцию, а то у меня сейчас урок?» Я с сомнением посмотрел на Дамблдора, и он кивнул, после чего я поспешил покинуть больничное крыло. «Драко». Стоило мне дойти до лестниц, как мне навстречу вышла Гермиона, и я, вздохнув с облегчением, внимательно осмотрел ее. «Цела, а?» В ее взгляде появилось недоумение. «Где ты живешь, М?» «В гостиной Когтеврана, а вне Хогвартса, Драко. Просто отвечай». «Ну хорошо», она пожала плечами. «В твоем квартале. Что случилось с твоим отцом во Франции?» Она нахмурилась. «Он пострадал, и ему пришлось оплачивать дорогое лечение. Если бы не ты, у нас бы ничего не вышло, и отец, скорее всего, остался бы калекой до конца своих дней». «Хорошо, как меня зовут, Драко?» «Фамилия? Блэк. Ты, может, все же скажешь, что происходит? Да я тут твоего двойника поймал». «Двойника? Это шутка такая? Или игра слов?» «Нет, не шутка, девушка, выглядящая почти как ты, только, ха, я даже не сразу заметил, она, блин, более растрепанная, как ты на первом курсе до нашей встречи». Гермиона вспыхнула от смущения, так как она действительно некоторое время, пока не выучила косметические чары, ходила весьма и весьма растрепанной. Все же волосы у нее непослушные, и ухаживать за ними сложно. И что делать? Что делать? Иди в больничное крыло, там сейчас директор должен быть и моя проекция, возможно, твое появление сможет разговорить эту личность. Угу. Гермиона кивнула и вновь направилась в сторону больничного крыла. Да и я решил поторопиться на урок. Больничное крыло. Хм, что случилось? Гермиона смотрела на меня с шоком, недоверием и каким-то ужасом. Только что я встретил Гермиону, Она идет в сторону больничного крыла, будет тут через 2 минуты. Что за бред? Я же и есть Гермиона, или... Тут глаза Гермионы открылись от шока. Нет, этого нельзя допустить. И почему же? Дамблдор усмехнулся. Директор. Она бросила взгляд в мою сторону, явно не желая говорить в моем присутствии. Профессор МакГонагалл дала мне артефакт. Я не имею права встречаться сама с собой. Что за бред вы говорите? Директор удивленно посмотрел на Гермиону. Ну, я записалась на все дополнительные занятия и чтобы успевать везде, профессор дала мне артефакт. Что за бред? Я моргнул. На все дополнительные занятия? Да никто не позволил бы тебе записаться на эти занятия, потому как некоторые из них идут одновременно. Нет. Я покачал головой. Нет, нет и еще раз нет. Драко. Директор, маховик. Глаза Дамблдора раскрылись от недоумения и недоверия. Погоди, Драко, маховик, конечно, артефакт интересный, но это не объясняет нахождение тут этой девушки. Тем более такой артефакт без моего ведома не выдается, а я разрешения на это не давал. Гермиона с шоком уставилась сначала на меня, потом на Дамблдора, а после, когда скрипнула дверь, на свою точную копию, только в форме когтеврана. Драко, директор Дамблдор. Она коротко кивнула, после чего посмотрела на свою почти точную копию, которая все еще лежала в кровати. Мисс Гринджер. Дамблдор кивнул ей, после чего перевел взгляд на Гермиону, лежавшую в кровати. Итак, мисс Гринджер, правильно ли мы поняли, что вам выдали маховик времени для того, чтобы вы могли посещать все занятия? Да, нет. Ответ от обоих Гермион прозвучал одновременно, и они с шоком и недоумением уставились друг на друга. Так, но ведь, как вы верно заметили, это так не работает. Я покачал головой. Гринджер, я посмотрел на Гермиону в кровати, доставая свой маховик. Нет, мисс Гринджер, не заставляйте меня вмешиваться, достаньте маховик и передайте его мистеру Блэку. Но директор, Гермиона дрожащей рукой достала маховик из-под одежды, сняла его со своей шеи и протянула мне. Это же, он же. Так, Типпи, я не стал брать артефакт в руки сразу, вместо этого позвал домовушку. Типпи, здесь великий волшебник Блэк. Типпи, принеси мне из моей комнаты сундучок красный, он стоит в шкафу в той части комнаты, где мы с девочками работаем. Будет исполнено. Домовушка тут же исчезла. Ты используешь рабский труд. Я моргнул. Блин, я что, такой же дурой была? Рабский? Слушай, а ты вообще задумывалась, почему существа, которые могут колдовать без палочки, не взбунтовались и не перебили волшебников? Их заколдовали. Заколдовали. Гермиона кивнула на слова своей копии. Вот только причин для этого несколько и главное. Далее последовала короткая лекция, во время которой лицо новенькой несколько раз меняло свой оттенок. Было видно, что она всего этого не знала и не хотела верить в то, что ей говорит наша Гермиона. Но взгляды, которые она бросала на Дамблдора, и его подтверждающие кивки не позволили ей начать спорить. И знаешь, что самое забавное? Что? Голос Гринджер был пришибленным. То, что почти вся эта информация есть в открытом доступе в библиотеке Хогвартса, но ты не соизволила даже почитать о так называемых рабах. Гринджер опустила голову, а я тем временем уже достал из принесенного сундучка закрытый костюм, который надел прямо поверх повседневной одежды, и только после того, как я его одел, я взял висевший до этого в воздухе артефакт. Очень продумано. Дамблдор кивнул. Использовать артефактный костюм, который не позволяет другим артефактам определить, что к ним прикасается живой разумный. Продумано. При работе с неизвестными артефактами, большая часть из которых проклята, подобный костюм очень сильно продлевает жизнь. Глава 116. Причины. Директор, вы слышали, он сам признался, что работает с проклятыми артефактами. Его надо арестовать. Неужели я была такой же дурой? Гермиона покачала головой, а ее копия из другого мира перевела на нее шокированный взгляд. Да он тебе просто мозги промыл. Директор, сделайте что-нибудь. Мисс Гринджер, если вы не замолчите, то я позабочусь о том, чтобы вы сегодня не смогли более произнести ни слова. Голос Дамблдора был холоден, и это заставило чужачку втянуть голову в плечи. А вот Гермиона только слегка недоуменно посмотрела на директора. Нечасто его можно было увидеть столько недовольным. Хм, я тем временем изучал артефакт попутно, слегка отстраненно, думая о том, что в последнее время у меня проекция вышла на новый уровень. Я так часто ее использовал, что теперь даже магию через проекцию могу создавать. Что-то странное. Я с каждой минутой все более и более хмуро смотрел на маховик, а после и вовсе на вытянутой руке отодвинул его от себя. Директор, Тут надо максимальную защиту накладывать. Палочка сейчас у основного тела, так что все, что я могу, это провести диагностику, и я ее сделал. Хорошо, Драка. И директор, достав палочку, начал накладывать одно защитное заклинание за другим. Что ты выяснил? Артефакт поврежден. Не сильно, иначе бы при попытке использования мисс Гринджер просто разорвала бы на атомы. Глаза девушки раскрылись от шока и недоверия, но с каждой секундой в ее глазах все больше и больше проявлялся страх. Мисс Гринджер, да он же просто лжет. Дамблдор, вздохнув, покачал головой. Мисс Гринджер, я понимаю, что вы имеете некоторую предвзятую оценку в отношении мистера Блэка, но за 2 года, которые он преподает чары и заклинания 3 младшим курсам, он зарекомендовал себя более чем знающим специалистом. Я вам больше скажу, он уже почти мастер, а в некоторых направлениях он уже давно превзошел эту планку. Гермиона открывала и закрывала рот. Итак, мисс Гринджер, скажите мне, пожалуйста, как именно вы обращались с артефактом? Гринджер покачала головой. Я точно следовала инструкциям. Я все делала правильно. Так, Дамблдор прикрыл глаза на пару секунд, после чего направил палочку на девочку и произнес одно единственное заклинание, отчего взгляд Гринджер слегка остекленел. Дамблдор же уже в следующую секунду вздохнул. Прошло еще примерно 10 секунд, прежде чем она пришла в себя и с шоком уставилась на директора. Что вы со мной? Я посмотрел вашу память и должен признать, что вы, мисс Гринджер, действительно следовали правилам использования артефакта. Гринджер тут же расправила плечи и явно собиралась что-то сказать, но директор не позволил ей этого сделать, продолжив говорить. Вот только этим утром вас локтем толкнул мистер Уизли. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это, но этот толчок произошел точно в то место, где у вас висел маховик. Уверен, что если мисс Помфри осмотрит вас, то она не идет небольшую ссадину от этого происшествия. Это... Девочка растерялась. Да, скорее всего, именно этот удар и повредил маховик. А само повреждение, честно говоря, как и сказал мистер Блэк, вам повезло. Вас вполне могло бы распылить на атомы или, скажем, оставить на месте Хогвартса огромную воронку или... Дамблдор покачал головой. В общем, трудно предугадать, что могло бы произойти, если бы артефакт был чуть больше поврежден. Вас же просто перенесло в один из параллельных миров. Считайте, отделались легким испугом. А, можно мне вернуться? Как вы себе это представляете? Дамблдор удивленно вскинул бровь. Вы думаете, что я возьму, взмахну палочкой? Дамблдор картинно взмахнул палочкой, и в воздухе появится полупрозрачная арка, пройдя через которую вы сможете вернуться в родной мир? Гринджер выглядела крайне неуверенной в том, как стоит ответить на подобный вопрос со стороны директора. Я не знаю, но ведь там родители, друзья, Гарри, Рон. Боюсь, теперь именно этот мир станет вашим домом, мисс Гринджер. Сегодня вечером Поппи еще раз проверит вас и подержит у себя, а завтра утром мы проведем ваше распределение. Но, родители, боюсь, вы с ними не увидитесь. Но... Гринджер всхлипнула, после чего осмотрелась на нас всех и, развернувшись лицом к подушке, тихо зарыдала. «Ну, ты же по сути я». «Да», Гермиона проговорила это слегка растерянным голосом. «Так что ты можешь считать моих родителей своими, они будут рады принять тебя у нас дома». «У-у-у-у». Рыдания Гринджер только усиливались. «Ладно, мисс Гринджер», Дамблдор обратился к нашей Гермионе. «На сегодня я вас освобождаю от занятий. Можете провести время с новообретенной сестрой и поговорить о нашем мире. Как мы могли убедиться, наши миры все же несколько различны». «Хорошо», Гермиона кивнула. После этого все посторонние покинули медицинское крыло. «Так, маховик я в отдел тайн передам, пускай там подумают, что с этим можно сделать. Возможно, и девочку домой смогут отправить, пусть и не сразу. Я бы на это не рассчитывал». Я покачал головой. «Параллельных миров очень много, и выяснить, из какого именно мира она будет, почти невозможно, по крайней мере на нынешнем уровне развития магической науки. Я это и сам понимаю, но попробовать помочь ей мы просто обязаны. Тем более, что изучение такого вот маховика может открыть нам проход в параллельные миры, а вот это уже более вероятно». Я пару раз кивнул головой, после чего снял с себя защитную одежду и, передав ее вызванной домовушке, развеялся. Следующее утро. «Уважаемые студенты, у меня есть для вас небольшое объявление». Дамблдор привлек внимание учеников, которые все никак не могли понять, что же такое случилось, что еда все еще не появилась на столах, а ведь обычно она появлялась точно перед учеником, который садился за стол, А тут еды нет. А завтрак что, уже кончился? Это шестой сел за стол и очень громко обратился к преподавателям, которые в полном составе сидели за преподавательским столом, что для обычного завтрака было слегка необычно, и это уже вызвало шепотки, в которых окружающие пытались предугадать, что же случилось. «Нет, мистер Уизли, завтрак еще не начинался, у нас недавно произошло одно событие, и мне бы хотелось объявить о нем до завтрака». «Ну ладно», Флёр, сидевшая рядом со мной, тихонько фыркнула. «Это он разрешение директору дал?» «По всей видимости, да». Я ответил ей так же тихо. Впрочем, некоторые наши знакомые, сидевшие рядом, услышали наши слова и стали давить улыбки, которые так и норовили выползти на лицо. Итак, не так давно вследствие срабатывания незадокументированного свойства артефакта, выданного одной ученице для использования на территории Хогвартса, она провалилась из своего мира в наш. Тишина. Сейчас, в момент, когда Дамблдор замолчал, давая возможность окружающим осмыслить сказанное, можно было услышать, как мухи летают под потолком. Этой ученицей в параллельном мире была Гермиона Грейнджер, и так как мы не знаем, как отправить ее обратно, сейчас пройдет распределение новой ученицы. Профессор МакГонагалл. Директор кивнул своей заместительнице, и она вынесла на свое обычное место табуретку, опустив на нее шляпу. «А, что, уже год прошел?» «Нет, уважаемая шляпа». МакГонагалл начала пояснять за случившееся. «Просто у нас произошел небольшой непредвиденный случай, и надо распределить ученицы, попавшую к нам из параллельного мира». «Ладно, а ты не шутишь над старой?» «Нет, уважаемая, это не шутка». «Ну хорошо, но песни от меня не ждите. Я ее придумать не успела». «Не переживайте, мы все понимаем». Вскоре в большой зал через стены влетели призраки основателей и замерли перед их факультетами, а после мадам Помфри ввела Грейнджер в большой зал, и она в шоке застыла прямо на входе. Это что, основатели?» «Да, мисс Грейнджер, это основатели, и они будут наблюдать за вашим распределением, а теперь пройдите к табурету. Думаю, процедура вам знакома». «Да». Грейнджер кивнула и на негнущихся ногах подошла к стулу. «Так это причина, по которой ты вчера не появилась в гостиной и спальне?» «Да». Гермиона кивнула. «Надо было пояснить своей сестре за расклад, который у нас в школе сложился, а то она в первое время все на Гриффиндор рвалась, к Рону и Гарри». «Ко мне?» Гарри удивленно посмотрел на Герми. «Ага, в ее мире ты и Рон лучшие друзья, спасли ее на первом курсе от тролля, который чуть ее не убил, и вы все втроем учитесь на Гриффиндоре». «Я с Роном», Гарри передернул плечами. «Ну его нафиг». «Ну вот, я и поясняла ей за то, как у нас тут что сложилось, и примерные причины обрисовала. У нее, кстати, во всем виноват ты, Драко. Мол, ты неправильный Драко, каким-то странным образом ставший Блэком, из-за чего все пошло лесом фактически с того момента, как мы в поезд вошли, когда на первый курс ехали». «Ну, я пожал плечами, учитывая, что она старательно называла меня Малфоем». «Как?» Дафна посмотрела на меня с большим удивлением. «Малфоем, по всей видимости, в ее мире Люциус жив был и занимался моим воспитанием». «Ага, так и есть, я успела уточнить у нее этот вопрос». «Угу». Я покивал. «А зная из рассказа моей мамы о том, каков мой отец был на самом деле, я могу предположить, каким бы он меня воспитал». «И каким же?» «Шестерка, только с куда большими возможностями. Скорее всего, я через слово поминал бы отца, входил выпить в грудь, при том, что сам из себя почти ничего не представлял бы, в общем, это было бы жалкое зрелище». Тем временем Грейнджер села на стул, и шляпа на ее голове, притихнув, стала тихонько ерзать. «Как думаешь, куда ее?» Трейси задала этот вопрос нашей Гермионе, которая с помощью косметических чар выкрасила несколько прядей в розовый цвет. «А фиг ее знает, но на тот случай, если к нам, я предприняла меры». Она показательно накрутила розовые пряди на палец. «Так нас будет сложнее перепутать. А учитывая, что она косметическими чарами не интересовалась от слова совсем, считая их бесполезными». Все девочки, сидевшие за столом, фыркнули в знак презрения, а парни, слышавшие эти слова, недоуменно выгнули бровь. «Все же куда быстрее после того, как умоешься или помоешься, наложить на себя пару заклинаний и спокойно одеваться, а не, то еще пару месяцев нас можно будет узнать не только по прядям, но и по прическе. Хотя это может косметические чары и не выучить». Герми покачала головой. «Нет, а все же». Пенни решила продолжить допрос юной когтевранки. «Ты же с ней уже успела слегка пообщаться, как думаешь, куда ее?» «Ну, уверена, что будет проситься к нам, все же Рон та еще свинья, а Гарри она считает другом. Она еще не совсем понимает, что наш Гарри, это не тот Гарри, с которым она была знакома. Да демоны с тобой, но этот факультет тебе не подходит, Когтевран. Мы переглянулись и тихонько прыснули, наблюдая за тем, как красная словно рак Гринджер идет в сторону нашего стола, под тихие смешки вообще всей школы. Глава 117. Новенькая. Здравствуйте. Гермиона смущенно села за стол. Ну, раз уж ты выбрала наш факультет, то тогда прошу всех называть меня Герми, она. Герми кивнула на свою почти копию. Скорее всего, терпеть не может сокращение своего имени, а я уже как-то привыкла, что вы меня через раз так зовете. Гермиона с удивлением посмотрела на Герми. Я надеюсь, мы сможем подружиться. Джинни посмотрела на Гермиону, и когда она несколько неуверенно кивнула, пожала плечами. Это не только от нас зависит, от тебя тоже, все же дружба это не односторонний процесс. Тут надо, чтобы обе стороны делали шаги навстречу. Я постараюсь. При этом Гермиона бросила какой-то странный взгляд на Гарри, но тот не обращал на нее никакого внимания. Сейчас он разговаривал с парнем из квиддичной команды. Не смотри на него. Трейси покачала головой. Сейчас он для мира потерян. Он весь завтрак будет говорить только о квиддиче, так что пытаться как-то привлечь его внимание к себе, я не советую. Джинни закончила за своей подругой-соперницей. У нас тут, знаешь ли, и без тебя тесновато. Она бросила на Трейси пристальный взгляд. Ну, если тебе тесновато, то ты вполне можешь съехать. На губах у Трейси появилась насмешливая улыбочка, и девочки, перестав обращать внимание на окружение, стали соревноваться в том, кто же сможет сказать большую колкость, не переходя грань обычной пикировки. А они, не обращая внимания, я покачал головой, поймав на себе не очень дружелюбный взгляд Гермионы. Это для них стандартное состояние. Видишь ли, они обе борются за сердце нашего Поттера, так что довольно часто они вот так вот перебрасываются колкостями. Но если появится третья, тут уже они единым фронтом встанут против соперницы, потому как друг к другу они более-менее привыкли, а вот к посторонним. Блэк, да, Гермиона натянуто улыбнулась. Ага, и кто же твои родители? Ну, с родителями, как я полагаю, все так же, как и в твоем мире. Единственная разница в том, что Люциус умер, когда я был совсем мелким, так что моим воспитанием занимались матушка Нарцисса и матушка Беллатриса. Я, ясно. И ты преподаешь младшим курсом? Да. И как же так вышло? Ну, из-за небольшой мутации я смог приступить к полноценному обучению магии несколько раньше остальных детей. Так что к моменту поступления в Хогвартс уже знал программу за первые несколько курсов. Флитвик увидел, что мне не очень интересно присутствовать на его уроке, и устроил короткий опрос, а после я пожал плечами. Мне устроили экзамен по темам за год, я его сдал, Флитвик предложил мне стать его личным учеником, а в обмен, чтобы у него было время на подготовку занятий со мной, я должен был взять на себя первые курсы Хогвартса, преподавая им чары и заклинания. Конечно, мне вот так сразу доверять не стали, первоначально на уроках присутствовал и сам Флитвик, одним глазом присматривая за тем, что я делаю, но убедившись, что я достаточно ответственный, он оставил первые курсы на меня полностью. Ясно. Гермиона механически копалась ложкой в тарелке с кашей. Слушай, этот драко не тот, кто был в вашем мире, ты поймешь. Герми одобряюще посмотрела на свою копию. Угу, наверное, но сложно все это принять. Ну, принять сможешь, но думаю, тебе у нас будет сложно. Сложно? Ну, видишь ли, наш мир готовится к апокалипсису. На моих губах появилась натянутая усмешка. Апокалипсису. Гермиона выкрикнула это чуть громче, а в ее взгляде, направленном на меня, появилось сомнение в моих умственных возможностях. Ага, сам не думал, что когда-нибудь буду такое говорить. Но по сути наш мир сейчас постепенно сталкивается с другим. В древних хрониках это у нас называлось схождением миров. Уже сейчас вне больших городов опасно находится. Опасно? Ты о чем, Гримм? Это монстры, которые стали приходить к нам из разломов в пространстве. И если поначалу локализовать такие разрывы в пространстве было небольшой проблемой, то теперь тварей выходит слишком много. Ага, Флёр покивала. Из-за этого драка даже пришлось делать целый проект по наложению дополнительных чар на большой зал. Дополнительных чар? Гермиона посмотрела на Флёр. И кстати, а ты кто? Просто у нас тебя не было. Флёр Делакур, невеста драка. Я перевелась в эту школу из Шармбатона. Ну а я Пенелопа Кристалл, и я тоже невеста драка. Гермиона выглядела потеряно. А я Луна Лавгуд, и я не невеста драка. Луна решила поучаствовать в представлении, и ее слова заставили всех тихонько посмеяться. У тебя две невесты? Это как? Ну, мы обе не против, Обе любим драка, так что решили не ссориться по пустякам. Во время этих слов Пенни, Джинни и Трейси быстро посмотрели на Гарри, а после вновь уставились друг на друга с легким прищуром. Но это же неправильно. Что есть правильно, а что нет, будем определять только мы. Флёр мило улыбнулась Гермионе, отчего та передернула плечами. Ладно, это все не важно. Важно то, что эти разломы будут все больше и больше, и в конечном итоге миры просто совместятся. И поверь, то, что мы узнали о том мире, дает мне полное право говорить об апокалипсисе. Ясно. Она вздохнула. Ты чего? Герми слегка толкнула свою копию. Да просто, ну думаю. Так, мне это состояние знакомо, а ну перестань думать. Герми начала похлопывать свою копию по щекам, отвлекая ту от мыслей. Я же оная, что для девочки новостей хватит, повернулся к Флёр и начал вести с ней неспешную беседу. Некоторое время спустя. Итак, дорогие мои ученики, я посмотрел на когтевранцев и слизеринцев, которые находились у меня в кабинете, при этом Гермиона выглядела слегка потеряна. Сегодня у нас с вами очередной урок, и как вы помните, сегодня у нас теоретический экзамен. Так что сейчас каждый из вас получит бланк с вопросами. Взмах палочкой и стопка листов, лежавшая на моем столе, разлетается по классу. Напоминаю, что от того, как вы сдаете этот экзамен, зависит то, насколько другие преподаватели будут готовы видеть вас на своих дополнительных занятиях. Детишки покивали. Гермиона, получив в руки бланк, как-то смущенно приподняла руку. Да, мисс Грейнджер. Профессор М.А., я не знаю ответов на некоторые вопросы. У нас этого просто не проходили. Ничего страшного, вы все равно пока не участвуете ни в каких кружках и дополнительных занятиях от профессоров. А следующий небольшой экзамен у нас будет через месяц, и за это время вы сможете понять, на какие занятия вы хотите ходить. А также мы посмотрим на ваш прогресс и уже из него будем рассуждать о вашем допуске или недопуске. Грейнджер кивнула. Тем более, думаю, ваша сестра из нашего мира не откажет вам в том, чтобы поделиться списком литературы, который желателен к изучению. Поделюсь. Герми кивнула. Только я прошу вас не сильно налегать на теорию, не надо заучивать все дословно. Все же мы тут стараемся дать вам понимание тем, а не соревнуемся в том, сколько человек может выучить. Да и практика у нас стоит на первом месте. Угу. Грейнджер кивнула. После чего она приступила к изучению бланка и написанию ответов. И уже вскоре я сбирал ответы, при этом я видел, как Грейнджер волнуется из-за того, что не смогла ответить на все вопросы. Я же, быстро пробежавшись глазами по ответам, удивленно посмотрел на Грейнджер. Мисс Грейнджер. Нет, Герми, не ты, я имею в виду нашу новенькую. Она слегка неуверенно поднялась со своего места. На удивление, вы ответили почти на 80% вопросов, что очень хороший результат, и в этот раз у вас оценка будет приличная. Однако, она уже собиралась расслабиться, когда я продолжил, и это заставило ее испуганно моргнуть. На следующий контрольный я не потерплю таких ответов. Вы сыпите терминологией, которую так любят в учебниках. Я же хочу видеть в подобных контрольных именно ваши мысли. Вы меня поняли? Да. Она опустила взгляд, явно готовая провалиться под землю. Ну, не стоит так воспринимать мои слова. У всех преподавателей свои требования, и, скажем, тот же профессор Снейп скорее всего проигнорировал бы подобных подход. Но я так не поступаю. Именно поэтому я сейчас говорю вам, чтобы вы к следующей контрольной знали, как лучше подавать информацию. Я поняла. В этот момент прозвучал звонок, и ученики покинули класс. Некоторое время спустя. Итак, я посмотрел на Грейнджер, которая пришла в мой кабинет после занятий. У вас есть какие-то вопросы? Да, я не стала говорить это в классе, но я же все правильно написала. Я вздохнул. Мисс Грейнджер, у меня не было претензий к правильности написанного, у меня была претензия к тому, как вы это написали. Поверьте, если я захочу почитать термины из учебника, я открою этот самый учебник. От вас же я хочу увидеть понимание. Ты предвзят ко мне. Ты такой же, как тот Малфой. Ты ненавидишь маглорожденных. Я вздохнул и, достав палочку, взмахнул ей, вызывая Патронуса. Профессор, не могли бы вы подойти? У нас с новой ученицей возникли разногласия насчет качества выполненной контрольной, и нам нужен тот, кто сможет рассудить нас. Патронус убежал сквозь стену. Как видите, мисс Грейнджер, наш спор решается довольно просто. Скоро придет профессор Флитвик, и он рассудит нас. Вас подобное устроит? Да. Она посмотрела на меня с вызовом, а через десяток минут ко мне пришел Флитвик, которому я и пояснил, что случилось. «Ну давайте посмотрим вашу работу». В голосе Флитвика слышалось легкое недовольство. Я, в отличие от Гермионы, прекрасно знал Флитвика и понимал, что ему неприятно слышать, что кто-то оспаривает слово преподавателя. А вот Гринджер этого в голосе Флитвика не услышала. Наставник очень быстро пробежался взглядом по тексту контрольной и задумчиво посмотрел на Гринджер. «Ну, в целом вы написали все правильно». Во взгляде Гермионы появилось превосходство. «Но как по мне, вы и правда уделяете слишком много внимания повторению точной формулировки из учебника». Глаза Гермионы открылись от шока и недоверия. «Это мешает увидеть, действительно ли вы знаете материал или просто заучили его и не понимаете, что стоит за ним. Так что в просьбе мистера Блэка во время следующей контрольной передавать информацию своими словами я не вижу ничего странного. Это я или профессор МакГонагалл, за счет своего опыта можем сказать, знает ли ученик, пишущий контрольные подобным образом, материал, а у моего ученика для такого опыта недостаточно. Но, я же знаю материал». «Нет», — Флитвик, усмехнувшись, покачал головой. «Как раз вы материал заучили. Уж не знаю, почему на это не обращали внимания ваши учителя, но тут знанием и не пахнет, тут пахнет зубрежкой, причем бездумной. Но я же, мисс Гринджер, вы оторвали от работы и мистера Блэка, а поверьте, у него работы достаточно много, так как он не только ведет у вас уроки, но еще и продолжает заниматься магией, развиваясь в ней семимильными шагами и меня, так что будьте добры выслушать мое мнение». «Хорошо», — Гермиона опустила взгляд в пол. «В общем, я подтверждаю слова мистера Блэка о том, что следующая контрольная должна быть написана своими словами, а не сухой терминологией из учебника. На этом все, спасибо, профессор». Я кивнул Флитвику, и он нас покинул. «Итак, вопрос решен?» «Да», — она кивнула, но при этом она явно не была довольна тем, как все разрешилось. Но, честно говоря, мне на ее удовольствие было плевать с астрономической башни. Глава 118. Кляузы. «Мистер Блэк, пройдите, пожалуйста, в кабинет директора». Патронус МакГонагалл рассыпался передо мной, и я, вздохнув, отложил книгу, которую читал. «Что случилось?» Флёр приподнялась с кровати и внимательно посмотрела на меня. «А шут его знает». Я пожал плечами. Но, судя по голосу, МакГонагалл слегка недовольна. «Но чем именно, я не знаю. Так что, полагаю, надо поспешить. Возможно, вопрос будет несколько». Я поморщился. «Неприятным». Парой заклинаний, приведя свою одежду в идеальное состояние, я поспешил отправиться в сторону кабинета директора, где меня уже ждали. Это была не только недовольная МакГонагалл, но и злой Флитвик, а также Гринджер, которая чувствовала себя очень неуютно. «Итак, мистер Блэк, Дамблдор, стоило мне только войти в его кабинет, начал говорить, на вас поступила жалоба». Я вопросительно вскинул бровь. «Жалоба? Да, мне на стол, через мою заместительницу». Дамблдор кивнул на МакГонагалл. «Попала жалоба, в которой говорилось, что из-за того, что вы ярый маглоненавистник, а также вы ненавидите маглорожденных студентов, вы занижаете оценки этим студентам. Позвольте узнать, сколько подписей у этого документа?» «Два десятка». «Ау». Я покивал. «Я полагаю, что даже с некоторой уверенностью могу назвать примерно половину студентов, которые подписались под этой жалобой. И, кстати, они в большинстве своем будут либо полукровками, либо чистокровными. Ну, насчет статуса их крови сейчас речь не идет, но вы правы». «Итак, что и так?» Дамблдор посмотрел на меня с легкой насмешкой во взгляде. «Ну, что от меня требуется? Сложить полномочия профессора? Ну так я не против». Я пожал плечами. «С учетом того, что экзамены у меня за этот год уже сданы, это высвободит для меня много дополнительного времени для саморазвития. Правда, наставник расстроится, он уже привык шланговать». На это мое заявление Флитвик только громко фыркнул, но при этом этим фырком он показал, что не обиделся, а воспринял мои слова как легкую шутку. «Для начала я хотел бы услышать твои объяснения. Ну, поскольку тут присутствует мисс Гринджер, то я предполагаю, что инициатором данного разбирательства стала именно она. Так что предлагаю разобрать вопрос именно на ее случае. Вы согласны?» «Да», — Дамблдор кивнул. «Ну, тогда я опишу то, как выглядит ситуация с моей точки зрения. Итак, мисс Гринджер в своем мире привыкла, что в контрольной работе достаточно просто написать термины из учебника, и за это ей поставят высший балл. Я, увидев ее ответы на своей контрольной, отметил, что такую работу от нее принимаю в первый и последний раз, так как если мне надо будет почитать учебник, я учебник и открою, А в контрольной работе я хочу увидеть, понимает ли она материал. Ну, в целом, Дамблдор огладил бороду. Довольно разумный подход. Предупредить ученицу о тех стандартах, которые ты имеешь, так что пока я не вижу ничего особо странного. Я тоже так думал, но после уроков ко мне пришла мисс Грингер и фактически сказала мне, что я неправильно учу. Мол, она все сделала правильно и мои претензии к ней были необоснованными. Дамблдор слегка нахмурился. Помня, что мисс Грингер пришла к нам из другого мира и там у нее с моей альтернативной версией был какой-то конфликт, я решил не пытаться убедить ее в своей правоте самостоятельно, а вызвал профессора Флитвика, который, прочитав ее контрольную работу, подтвердил мою правоту. «Профессор», Дамблдор посмотрел на Флитвика и тот покивал. «Да, это так, мистер Блэк, профессор Флитвик, с девочкой надо быть помягче, все же у нее стресс из-за того, что она стала путешественницей между мирами. Ну так мы вроде и не жестили». Я пожал плечами. «Я просто сказал, что мои требования, как преподавателя, заключаются в том, чтобы ученики писали контрольные своими словами, а не тупо на память воспроизводили написанное в учебнике. Я даже поставил ей «хорошо», хотя остальным студентам за подобные ответы поставил бы «хорошо» только в том случае, если бы они ответили на все вопросы. А если бы они, как и мисс Грингер, ответили примерно на 80%, то я бы им слабо влепил. Ну, Дамблдор задумчиво покивал. «Мисс Грингер, все было так?» «Да». Она покивала. «И что же тогда сподвигло вас написать эту кляузу?» Дамблдор двумя пальчиками приподнял пергамент. «То, что это несправедливо. Он так ко мне относится только потому, что я маглорожденная. И у меня есть свидетели, которые подтверждают, что он предвзято относится к маглорожденным. Там есть подписи». «Ну что же, хорошо. Значит, вас не устраивает профессор Блэк как учитель, профессор Флитвик как декан, еще кто вас не устраивает?» «Я не». Грингер, кажется, начала понимать, что тут вовсе не моя профпригодность рассматривается, а ее пригодность как ученицы. «Я не говорила, что». «Вы не говорили, но зато сделали». Голос Дамблдора был подобен раскатам грома в горной местности. «Вы поставили под сомнение не только слова профессора Блэка, но и слова декана факультета, на котором вы учитесь. Вы, конечно, еще многое не знаете о нашем мире, но оба этих профессора на Когтевране, да и на других факультетах, пользуются заслуженным авторитетом. И сейчас вы фактически заявили всем ученикам, что их любимые преподаватели для вас никто. Я не». «Вы, мисс Грингер, только что опустили свою репутацию ниже плинтуса». «Директор, ниже плинтуса у нас только репутация шестого Уизли, хотя да, подобный поступок опускает репутацию мисс Грингер почти до этого уровня». «Драко». МакГонагалл с осуждением посмотрела на меня. «Нет, а я что, не прав? Он за эти 2,5 года уже столько дичи совершил». Я покачал головой. «Ладно, оставим пока эту тему, что делать будем?» «Ну», я пожал плечами. «У меня на самом деле есть только одно предложение, и оно, пожалуй, будет самым правильным. Точнее, предложение два, но второе оно неправильное». Я замолчал, а директор мне кивнул, давая знак, что он хотел бы услышать от меня, что именно я могу предложить. «Ну, смотрите, самым правильным было бы объявить об этой кляузе в большом зале». Грингер сжалась, понимая, что после этого ее жизнь в Хогвартсе превратится в ад. Она даже что-то сказать хотела, но под взглядом Дамблдора просто не осмелилась рот открыть. При этом всех подписавшихся, раз уж их не устраивает качество преподавания в Хогвартсе, будем выводить на экзамены 2 раза в год. Так скажем, создадим 5-й факультет, и их успехи и неудачи будут фиксироваться совершенно посторонними людьми. Мы у них даже домашку проверять не будем. Дамблдор слегка поморщился. Они же париями станут. Ну, я пожал плечами. Они же сами этого хотели. Полагаю, что не этого. Он покачал головой. Второй же вариант. Мы просто сжигаем эту кляузу в вашем камине, и ты не станешь хуже относиться к мисс Грингер. Я на директора посмотрел непонимающим взглядом. Хуже? Так она мне никто. Я к ней и до этого относился как к постороннему человеку и продолжать так относиться буду. Ну, полагаю, мы действительно можем поступить подобным образом, если, конечно, мисс Грингер не против. А то ведь она может захотеть пойти по первому варианту. Нет. Паника в голосе Грингер слышалась явная. Она уже поняла, до чего договорилась и чем это может для нее закончиться. «Вы не согласны уничтожить вашу жалобу?» «Согласна. Я согласна ее уничтожить». «Хорошо», Дамблдор покивал. «Но хочу заметить, что навстречу мы вам идем в первый и последний раз. Вы поняли? Да. Она быстро закивала. Хорошо, тогда вы свободны. Гермиона буквально вылетела из кабинета, а Дамблдор грустно вздохнул, наблюдая за тем, как Гермиона выскакивает из кабинета. Драко. Да, я посмотрел на директора с легким вопросом. Не держи зла на девочку, на нее многое свалилось. Я пожал плечами и не собирался. Она самый обычный ученик, вот только я боюсь, что и без этого проблем у нее теперь будет очень много. Наверняка кто-то не удержится и по секрету скажет друзьям о том, в каком документе они подписались. Как любят говорить маглы, то, что знают двое, знает и свинья. Это да. Кстати, директор. Да, возможно, в конце этого года я смогу решить вашу большую проблему. Мою, Поттер. Дамблдор вздрогнул. Точнее, я смогу решить часть этой проблемы. Если я буду продолжать тренироваться с такой же интенсивностью, то к концу года смогу распутать ту природную защиту, которая сформировалась вокруг Крестража, и мы сможем хирургически удалить его из черепа парня. Альбус. МакГонагалл с шоком и недоверием посмотрела на Дамблдора. Драко. Что? Уж сейчас-то нету смысла скрывать. Конечно, операция будет сложной, нам понадобится не только мадам Помфри, желательно также привлечь специалистов-маглов, которые занимаются операциями на головном мозге, но в целом, уже сейчас я могу сказать, что у нас есть все шансы решить этот вопрос. Это хорошо. Дамблдор покивал. Это не просто хорошо, это очень хорошо. Если мы соберем все крестражи в одном месте, то лорд станет смертным и даже не будет знать об этом. Это не сильно поможет. Дамблдор покачал головой. Он всегда был очень сильным магом. Я, конечно, могу с ним посоперничать, но победить уже нет. Директор покачал головой. Альбус, он всегда тебя боялся. Боялся. Согласно покивал Альбус. Но он меня боялся только потому, что я достаточно силен и опытен для того, чтобы противостоять ему. Но уже в конце прошлой войны он был достаточно силен для того, чтобы одолеть меня. Пусть на это ему и потребовалось потратить почти все свои силы, а сам бой был бы не таким уж и простым. Ну, полагаю, мы можем попробовать насылать на него проклятия через крестражи, а также все же создать нечто, что поможет отслеживать создание новых. Думаешь, он решится? Дамблдор с грустью посмотрел на меня. Думаю, да, он уже не человек, точнее, имеет с нами достаточно мало общего. Так что он как минимум попробует. И это все может закончиться очень плохо. С каждым новым отколотым кусочком он будет все более и более безумным. И в конечном итоге, да, Дамблдор понял, о чем именно я хотел сказать. Он может принести проблем даже больше, чем схождение. Мы замолчали. Ладно, Драко, можешь идти, Филиус, тебя я тоже не задерживаю. А вот нам с тобой, Альбус, надо поговорить о доверии. МакГонагалл прервала своего начальника, уперев руки в боки. И тот, грустно вздохнув, кивнул, давая ей понять, что он согласен поговорить с ней на чистоту. Глава 119. Последствия. Что здесь происходит? Я вошел в гостиную факультета и застал там небывалое для Когтеврана событие, а именно весь факультет игнорировал избитую девушку, которая сжалась в уголке и тихо всхлипывала. Да так, ничего. Герми дунула на прядь волос, которая упала на лицо, а я слегка нахмурился. Ничего значит, ничего не происходит, абсолютно ничего. Она уверенно кивнула. А то, что Гермиона сидит избитой в углу и плачет, это значит пустяк, кто сидит? Она весьма правдоподобно разыграла недоумение. Так значит, да, решили самосуд устроить, возомнили себя властью, да, детишки поняли, что что-то пошло не по плану. Кто это затеял? Да что затеял-то? Гермиона решила идти до конца, даже Дафна, сидевшая тут, отводила взгляд в сторону, не влезая в этот разговор и явно не желая рассказывать, как все было. Хорошо. Минус 200 баллов к Тиврану, за то, что всем факультетом вы избили девушку, которая также учится на нашем факультете. Еще минус 100 баллов к Тиврану за то, что вы решили не сдавать инициатора. Нет, разделить ответственность — это, конечно, достойный поступок, но результат должны ведь почувствовать все. Да, на моих губах появилась усмешка. Также ученики Когтеврана в полном составе отстраняются от тех факультативов, которые веду я. Нет, Герми в панике уставилась на меня. Ты не можешь. Я не могу, я нахмурился. Я могу не только это. Вздумали наш факультет превратить из гордых воронов в факультет жалких шакалов, которые толпой нападают на одну девочку. Я не позволю этому случиться. Я раскрыл свою ауру и усилил ее магией, надавив на детишек. Стоило мне сделать шаг вперед, как они буквально разошлись передо мной. Так что я без труда подошел к Гринджер и наложил на нее несколько диагностических заклинаний, а после и парочку обезболивающих. «Пошли, проведу тебя до вотчины мадам Помфри, я сама могу». Она попыталась отказаться, но стоило ей попытаться встать, как одна из ее ножек подогнулась и она завалилась в бок, и если бы я не поймал ее, то она вполне могла бы удариться виском какой-нибудь предмет мебели. «Нет, сама ты явно не можешь». Я покачал головой и, подхватив девчушку на руки, понес ее в сторону выхода из гостиной. «Почему они так со мной?» Этот вопрос она задала очень тихо и явно не надеялась на ответ. «Боюсь, в этом виновата именно ты. Я, хочешь сказать, что это из-за той жалобы? Это ты рассказал им?» «Да, нет». Я покачал головой. «Я никому и ничего не рассказывал. Скорее всего, проговорился кто-то из тех, кто подписывал твою жалобу, а уже после информация добралась и до нашего факультета. А виновата именно ты, и дело тут не столько в жалобе, она, как и твое нынешнее состояние, лишь последствия». «Последствия чего?» «У обычных людей есть поговорка, в чужой монастырь со своим уставом не ходит». Гринджер поджала губы. «Я не хотела к вам приходить, не хотела». Я согласно покивал. «Но далеко не всегда в нашей жизни приходится делать то, что нам хочется. А ты, оказавшись у нас, не разобравшись в ситуации, решила, что знаешь лучше других, как оно должно быть. При этом я уверен, что ты в своем мире даже не думала писать жалобу на Снипа, а ведь он...» Я слегка поморщился. «Будем откровенны, он не самый лучший учитель». Она промолчала. «А вот на меня ты пожаловалась, причем дело не в том, что я плохо учу, ты даже не знаешь еще, как я учу. Дело в том, что, по твоему мнению, я плохой, и любое мое действие – это плохо. Ты даже не задумалась о том, что у меня есть репутация, о том, как окружающие отреагируют на твой поступок. Неправда. А я говорю, правда». Я, чуть нахмурившись, посмотрел на нее. «Вот с кем ты поговорила? С недовольными?» «Да». «А сколько учеников полностью удовлетворены моим стилем преподавания? Сколько из них готовы ради меня почти на все?» Я внимательно посмотрел в глаза Гринджер. «Ты наивно переложила на меня образ знакомого тебе драка и посчитала, что все нормально, все правильно и по-другому быть не может. Другими словами, пришла в наш мир со своими порядками. Я...» Она всхлипнула. «Что мне теперь делать?» «Теперь...» Я вздохнул. «Теперь тебе только в больничном крыле отлежаться, и да, предупреждаю, не вздумай там начать насчет меня возмущаться и обвинять во всех грехах. Помфрито все равно будет, а вот Сьюзен, которая практикуется у нее благодаря мне, она может воспринять это очень остро. Угу. Ну а пока ты будешь в медицинском крыле, я и Флитвик проведем пару воспитательных бесед с факультетом». «Нет». Я покачал головой. «До чего дошли? Умники устраивают избиение и травлю. Мы добрались до вотчины Помфри и услышали из-за приоткрытой двери стенания шестого. Не узнать его по манере говорить и голосу было попросту невозможно. Я всего-то сказал правду. Он не годится в преподаватели, мистер Уизли». Голос МакГонагалл был тихим, но строгим. «Я все еще не понимаю, в чем вы обвиняете мистера Блэка. Я провела короткий опрос, и мои львята мне рассказали, что вы подписались в жалобе против профессора Блэка сами. Более того, вам хватило ума похвастаться этим перед смешанной группой студентов Коктеврона и Гриффиндора. Я, конечно, не одобряю поступки своих подопечных и подопечных профессора Флитвика, но не могу сказать, что я не понимаю желания этих учеников выместить злость на тех, кто доставил их любимому профессору столько хлопот. Я уверен, это он их подготовил». В этот момент я открыл носком ноги дверь. «Ну, как видишь, секрет того, кто именно растрепал о том, что эта жалоба существовала, раскрыт. Я внес Гермиону в больничное крыло. Мистер Блэк, Мерлин Всемогущий, мисс Гринджер, что с вами случилось? Факультет воронов случился». Я поморщился. «Это возмутительно. Не переживайте. Они уже выбрали нести коллективную ответственность, и первое коллективное наказание от меня уже получили. Думаю, наставник еще от себя что-нибудь придумает, а также наказание от заместителя директора или директора в качестве бесплатного персонала по уборке полов будет более чем достаточно». МакГонагалл поджала губы, но кивнула. «Сью, я посмотрел на девушку. Надеюсь на твой профессионализм, потому что я ни эту кудряшку зла не держу». Она прикрыла глаза. «Если ты на нее зла не держишь, то и мне нет смысла злиться». Она сделала пару вдохов-выдохов и, посмотрев на Гермиону, стала накладывать на нее диагностические заклинания. «Только не думай, что мы подругами станем. Я слишком многим обязана дракой после такого». Она покачала головой.